Поговорите с ними, тененты, — сказал он. — Я их не понимаю. — Эй! — положил руку на бедро одной из девушек и дружески сжал его. Девушка плотнее закуталась в шаль и оттолкнула его руку. — Эй! — сказал он. — Скажите, тененты, как вас зовут и что вы тут делаете? Девушка свирепо поглядела на меня. Вторая девушка сидела, потупившись. Та, которая смотрела на меня, сказала что-то на диалекте, но я ни слова не понял. Она была смуглая, лет 16 на вид. — Сорелла? — Сестра? — спросил я, указывая на вторую девушку. Она кивнула головой и улыбнулась. — Так, — сказал я и потрепал ее по колену. Я почувствовал, как она съежилась, когда я прикоснулся к ней. Сестра по-прежнему не поднимала глаз. Ей можно было дать годом меньше. Снова Айма положил руку старшей на бедро, и она оттолкнула, и он засмеялся. «Хороший человек!» — он указал на самого себя. «Хороший человек!» — он указал на меня. «Не надо бояться!» Девушка смотрела на него свиреп. Они были похожи на двух диких птиц. «Зачем же она со мной поехала, если я ей не нравлюсь?» — спросил Айма. «Я их только поманил, а они сейчас же влезли в машину». Он обернулся к девушке. «Не бойся», — сказал он. «Никто тебя не...» Он употребил грубое слово. «Тут негде». Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее закуталась в свою шаль. «Машина полна», — сказал Айма. «Никто тебя не... И тут негде». Каждый раз, когда он произносил это слово, девушка съеживалась. Потом, вся съежившись и по-прежнему глядя на него, она заплакала. Я видел, как у нее затряслись губы, и слезы покатились по ее круглым щекам. Сестра, не поднимая глаз, взяла ее за руку, и так они сидели рядом. Старшая, такая свирепая раньше, теперь громко всхлипывала. — Испугалась, видно, — сказала ему. — Я вовсе не хотел пугать ее. Он вытащил свой мешок и отрезал два куска сыру. — Вот тебе, — сказал, — не плачь. Старшая девушка покачала головой и продолжала плакать, но младшая взяла сыр и стала есть. Немного погодя, младшая дала сестре второй кусок сыру, и они обе ели молча. Старшая все еще изредка всхлипывала. — Чё, скоро успокоится, — сказала Айма. Ему пришла в голову мысль. — Девушка? — спросил он ту, которая сидела с ним рядом. Она усердно закивала головой. — Тоже девушка? — он указал на сестру. Обе закивали. И старшая сказала что-то на диалекте. «Ну-ну, ладно», — сказал Бартоломео. «Ладно». Обе как будто приободрились. Я оставил их в машине с Айма, который сидел, откинувшись в угол, а сам вернулся к пиане. Колонна транспорта стояла неподвижно, но мимо нее все время шли войска. Дождь все еще лил, и я подумал, что остановки в движении колонны иногда происходит из-за того, что у машины намокает проводка. Скорее, впрочем, от того, что лошади или люди засыпают на ходу. Но ведь случаются заторы и в городах, когда никто не засыпает на ходу. Все дело в том, что тут и автотранспорт, и гужевой вместе. От такой комбинации толку мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Славные эти девушки у Барта. Невинным девушкам не место в отступающей армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверное. Не будь войны, мы бы, наверное, все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели. У нее две простыни. Одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит? Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне?»